мы не сделаем тебе ничего худого. А может, и твоя мать скоро выйдет на свободу. Стоит лишь объявиться истинному убийце». «А вы вообще-то знаете, кто он? Вы вообще-то подумали о том, что...» Больше я ничего сказать не успела, так как Ханес зажал мне рот. «Она у меня в руках!» — закричал он. Я изо всех сил укусила его руку. «Ай, черт побери!» — взвыл он. «Она укусила меня! Эта дьяволова девчонка укусила меня!» «Да чтоб ты сдох от этого!» — крикнула я, пнув его ногой. Но он, мерзко чертыхаясь, не выпустил меня, а теперь оживился и Дресс. Сорвав с крюка старый плащ, он набросил его мне на голову, так что я ничего уже не видела и с трудом дышала. Один из них, скорее всего, Ханес, подсек мои ноги и крепко держал меня, поддерживая спину. «Дай мне свой пояс!» — проворчал Дресс, и вскоре меня стянули так, что я не могла уже больше шевельнуть руками. Спину мне больше не давило, но подняться на ноги я по-прежнему не могла. От плаща несло потом утухлятины. Он был такой затхлый и тяжелый. Я подумала, что вот-вот задохнусь. Пояс, которым они меня обмотали, мучительно врезался в хворую руку, а из-за безжалостной хватки Дресса раны от зубов дракона, должно быть, открылись. Теплое мокрое пятно распространилось от локтя вниз к запястью. Я с трудом перекатилась на другую руку и попыталась сесть. «Она укусила меня», — испуганно повторил Ханес. «Кровь идет!» «А ты подержи немного укушенное место под струей воды», — посоветовал предводитель дружинников. «Ладно, но как, по-твоему, сдается, она меня прокляла?» «Ну и что? Ты ждешь, что вот-вот упадешь замертво? Ведь, вопреки всему, ядовитых зубов у нее нет, а? Ступай к насосу. А ты, Дресс, забирай девчонку. Придется верно тащить ее в замок». Дресс поставил меня на ноги, подняв за пояс, будто за ручку сумки. Все во мне перевернулось, так как он перекинул меня через плечо и оставил висеть вниз головой. Я болтала ногами и барахталась, желая спуститься на землю, но он только бурчал в ответ. «Прекрати», — наконец произнес он, — «мы ведь можем связать тебе и ноги, коли понадобится». Ощущая крайнюю беспомощность, я перестала барахтаться. Дресс нес меня, будто куль, и швырнул на пол точно так же, как куль или узел. Я ничего не видела и не могла шевелить руками. Когда я упала, хотя плотный плащ слегка смягчил удар, я все же ушибла плечо и колено. Однако же с огромным трудом попыталась подняться. «Ну?» — спросил чей-то холодный, суровый голос. «И что там у тебя?» «Девчонка, мадам! Мы поймали дочь, пробуждающую совесть!» «А почему она запакована, словно какой-то подарок ко дню зимнего солнцестояния?» «Мадам, мы думали...» Предводитель дружинников запнулся и нервно откашлялся. «Ее глаза...» «Она еще дитя, предводитель дружинников. Неужто троим взрослым мужчинам не под силу приструнить девчонку? И хотя бы открыть ей лицо. Отпустите ее». Не знаю хорошенько, как я представляла себе мадам, но когда я, наконец, освободилась от пояса и удушающего плаща, то прежде всего увидела пышную синюю шелковую юбку, а, подняв голову, заметила расшитый золотом лиф, черные волосы, уложенные в тугую прическу с сеточкой, усеянной жемчугом. А под конец, потому что на этот раз я не желала смотреть, глаза на смертном бледном худом костлявом лице. Это была несущая смерть. Мадам Лицея, мать дракона. Невероятно. В моем мозгу суетливо замелькали картины. Нож, вихри белоснежного пуха и яростные крики, настолько резкие и пронзительные, что больше напоминали крики хищной птицы, нежели человека. Она склонилась ко мне, а я невольно присела. Но она лишь мягко коснулась моей руки. «Ты истекаешь кровью, детка. Они ранили тебя?» Я не верила собственным ушам. Самое малое, чего я здесь ждала, она снова вытащит нож и немедля перережет мне горло. А она, возвышаясь надо мной, делала вид, будто в самом деле беспокоится о моей перевязанной руке. От удивления я просто онемела. Ее тощие белые пальцы приподняли рукав моей рубашки, так что стала видна окровавленная повязка. «Это вовсе не мы ее ранили», — сказал предводитель дружинников. «Разумеется, ее ранил убийца-монстр». Дама Лицея опустила рукав. «Бедное дитя! Тебе повезло, что ты ускользнула, иначе он мог бы сотворить кое-что похуже. А теперь ты в безопасности». Я открыла был рот, но тут же осеклась. Что мне было сказать? Защищать Нико, как мне хотелось. Но, возможно, это было бы не больно умно. Во всяком случае, лучше не показывать, что я знаю, где он находится. Ты совершенно сбита с толку, не правда ли? Присядь-ка на этот стул. Как тебя зовут? «Дина!» — квакнула я с полным ощущением, что попала в какой-то заколдованный замок, где все вели себя совершенно не так, как от них ожидали. «Почему она так добра? Из-за того, что здесь предводитель дружинников со своими людьми?» Она поддерживала меня за здоровый локоть, будто боясь, что иначе я упаду. Сиденье стула, куда мне предложили сесть, было обито красной кожей, сверху лежала сшитая с золотыми нитями парчевая подушка. Стул, ясное дело, не предназначался для того, чтобы на него садились в таких изношенных и грязных штанах, как мои. «Расскажи нам, Дина, что случилось», — сказала она. «Как ты сбежала от него? Где он держал тебя под замком?» Удушливый аромат ее духов, как прежде плащ, распространялся вокруг, окутывая меня, словно невидимое облако. Я не знала, что и ответить. «Где моя мама?» — вместо ответа спросила я. «Почему вы хотите ее убить? Она не сделала ничего худого!» Я попыталась поймать ее взгляд, но она глядела на предводителя дружинников, хотя и обращалась с вопросами ко мне. «Твоя мама лгала и изменила своему предназначению», — ответила она. «Это серьезное злодеяние. Но, быть может, она поступила так, потому что боялась за твою жизнь? Ныне же мы можем убедить ее, ты в безопасности, под нашей надежной защитой, и, надеюсь, она изменит свое свидетельство. А если в придачу ты поможешь нам изловить монстра Никодемуса? Да, полагаю, ей удастся вообще избежать кары». Лицея отступила на шаг, по-прежнему не желая взглянуть прямо на меня. Но я заметила, она все же наблюдает за мной. В ожидании моего ответа она тихо стояла, положив одну руку на спинку стула, а другую — на мое плечо. Я точно знала, чего она ждет. Ведь она высказалась почти открыто. «Отдай нам Нико, и тогда ты и твоя мать будете свободны и сможете убраться во свояси». Мне вдруг припомнилась Силла, дочка мельника, и тот день, когда мы играли в игру «Посвататься к принцессе». Я в тот день ошиблась, дозволила Силле обмануть себя, хотя знала ее как облупленную и думала, будто знаю, чего от нее можно ожидать. Силла с ее розовой простыней и венком из желтых георгинов. Ведь она была лишь жалким подражанием. Дама Лицея, вот кто была настоящей принцессой, сверкающая и блестящая с виду, в шелковых юбках и жемчугах, соперничавших сиянием с ее улыбкой, но смертельно опасная для любого бедняги, кто поступит ей наперекор в игре, которую она ведет. Да и нож был настоящим ножом, а при мысли о том, как они могут поступить с Нико, если найдут его, мне становилось дурно. Я не доверяла даме Лицея, она, верно, прекрасно понимала, я сделаю почти все, что угодно ради спасения своей матери. Я по-прежнему помнила звук, с которым дракон сомкнул пасть, поедая козленка. Но коли я ныне обменяю жизнь Нико на жизнь матушки, то все равно нет ни малейшей уверенности в том, что дама, несущая смерть, сдержит слово и отпустит маму. А Нико... Я вспомнила, как он сидел там в камере и пил вино дракона, хотя уже догадался, что оно отравлено. Я знала, как Нико боролся, чтобы сохранить мужество, как, в сущности, страшился палача с его мечом, страшился умереть, окруженный кричащей и ненавидящей его толпой. Ведь люди думают, что это он убил женщину, старика отца и малое дитя. Я ощущала на своем плече тонкие костлявые пальцы дамы Лицея. Только бы она не прикасалась больше ко мне. Рука болела и стучала по-прежнему, а темно-красное пятно на рукаве медленно расползалось, становясь все больше и больше. Я не имела ни малейшего понятия, хорошо или дурно я поступаю. Я просто поймала ее взгляд, и она не успела отвести глаза. «Расскажи нам, зачем твой сын убил Биана?» — сказала я. «Дитя», — думала я, — «убить дитя — это должно быть страшное злодейство, ничего хуже не бывает. Коли у нее вообще есть стыд и совесть, то самое большое зло — смерть Биана». Ее темно-синие глаза казались почти черными. Лицо же было вовсе невыразительным, но на какой-то миг на нем проскользнула ярость, которую я ощутила с такой силой, будто она была моей собственной. «Он, князь Эбнацер, прогнал меня, словно охотничью собаку или верховую лошадь», — почти беззвучно прошипела несущая смерть. «Дал отставку, когда я ему надоела. А мой сын был недостаточно хорош для княжеского трона, недостаточно хорош, чтобы носить княжескую корону. Убийство было справедливым. Оно было только справедливым». Но вот внезапно лицо ее утратило свое равнодушное выражение. Она оттолкнула меня так жестко и сильно, что стул перевернулся, и я рухнула, свалившись на одно колено. «Ведьмина отродье!» — вскричала она. «Предводитель дружинников, хватайте ее! Она столь же лжива, как и ее мать, столь же лжива и столь же опасна!» Повернувшись ко мне спиной, она закрыла лицо ладонями. Ее худые плечи дрожали. Неужто она плакала? И предводитель дружинников, и Ханнес, и Дресс словно окаменели, уставившись на нее. Слышали ли они, что она сказала? Да и было ли это сказано? И вообще, произнесла ли она эти слова, или же надо быть пробуждающей совесть, чтобы услышать ее слова? Может, они оцепенели, услышав мой вопрос? «Слышали, что я сказала?» — воскликнула дама Лицея. Голос ее зазвучал уверенно. «Хватайте это дьявольское отродье, прежде чем она нас всех околдует!»